а потом он устроил пожар. Хороший такой, настоящий. Пламя, дым, раскаленный воздух. Ух, все горело, все. Книг было жалко, никогда б так не сделал. Но надо же было попробовать. Думал, откроют сразу, сбежит. Зря думал. Чуть не сгорел вообще, почти задохнулся. Пока етунскую ипостась поддерживал, еще как-то держался, а потом вырубило. Зато все пришли, все, Тор один, даже рад был их увидеть. Пришли же, к нему ведь они пришли, да, ага, чтобы предупредить, что если еще раз что-то подобное выкинет, наручники снова наденут, потому что он собой не владеет и вредит сам себе. Заботливые, стены бы еще подушками оббили, огнеупорными, да он специально это сделал, не мог уже больше один быть, ну тупые они, что ли. Еще и книги запретили держать лишние, для кого лишние. Теперь у него на каждый день разрешенный объем книг. Горечь, сплошная горечь, не проходящая, не ослабевающая, не избывная. Фух, все, стоп, оркестр, нет сил больше мониторить, пропустит же еще вдруг чье-нибудь явление чудесное. Все резко, нет, не тормозит и не зависает, гаснет, сил нет на подобные спецэффекты, наступает полная темнота, Лафисан валится прямо на стол на спину, бессильно свешивая вниз ноги, руки, голову, как будто избили, и никаких халков не надо с кроватями, придави меня, Тор, Мьёльниром, чтобы больше не надо было вставать, а лучше вообще придави, все ведь этого хотят, да, ну, так казнили бы, могли же, могли, и сейчас можете, что вам на стеночке еще написать, чтобы вы сомнениями больше не мучились, вам же некомфортно так сразу, вы же хорошие все, это я один плохой. Манит пальцем из спальной графин, льется на запрокинутое лицо вода, подставил ладонь, прижал к лбу ледышку. Ну, что это он, куда гонит, можно ж нормально на 2-3 пентаграммах работать, с едой, с отдыхом, так и придется, наверное, так и придется, а еще можно на стенке признание написать, раскаяние, и не стереть, можно ведь, можно, когда гордость слишком долго борется со здравым смыслом. У последнего потом куда больше шансов на выигрыш. Да и какая тут уже гордость, когда через весь Асгард в наморднике и наручниках провели. Спасибо, брат. Поздно гордиться, и нечем. Мало этой етунской льдинки, растаяло. Тьфу, что он делает, можно же просто руку на лицо положить. Вот, так-то лучше. Что, встать? Да ни за что. К цвергам науку, магию, взломы, змеи совершенно несбыточные ожидания. А что же тогда, сдаться? Да давно пора, давно бы и сдался, если, была бы хоть какая гарантия, кто его знает, кто там лишнее из меню убирает, и что вообще доверху дойдет, а дойдет, так и что, ему же не верит, один ему уже показал, что не верит, нет, Лаки, здорово так было, приятно, я запомнил, отец, я это запомнил, а главное, правду ж тогда говорил, а теперь, ну да, вот прочитали, и сразу поверили, и не только, выпустили сразу, смешно. Ужасно смешно, аж до слез, да не будет слез, больше не будет, сколько можно из-за одного и того же, утекли давно, можно и гордостью раз поступиться, переживет, суд пережил же, ну да, вон живой и здоровый, почти, но вот унижаться, выписывая перед стражниками день за днем ах, простите, отпустите, пожалуйста, и потом не получить ничего, не слишком ли будет, а потому, 3 глубоких вдоха, подъем, настрой. Фраг, свет, дирижерская палочка. Играем симфонию для 9 барабанов с оркестром. Начали. И снова поднялись змеи. После смерти еще все это снится будет. И в нескольких последующих жизнях, тоже. Ну, и сколько раз еще нужно прокрутить эту ерундовину? Да читал он, что такое брутфорс. Читал. И что крутить можно сотни лет, тоже знает. Только вот дело в том, что если не крутить, то можно просидеть тут гораздо дольше, чем сотни лет. Прямо внутри сковало что-то, как представил. Просидит? Нет. Он уже выжал из себя все, что можно. Не так много оказалось силенок, как думал. И не так, как хотел показать. Ай, да ладно. Брутфорс, штучка хитрая. Может через сотню лет сработать, а может и через пару секунд. Это же чистый рандом, это же просто везение. Больше рандома, больше везения. Смешно, тут нет логики. Ну и не надо. Но зато... Большинство имен вообще из других языков приходит, искажаются, туда добавляются звуки, слоги. Да, конечно, да что же он сразу. В воздух взлетают словари, рассыпаясь на страницы, кружатся в едином вихре, перемешивая разные языки, На свои места возвращаются кучки страниц. Лафисон театрально смеется, в молитвенном жесте возводя кверху руки. И да поможет мне великий Рандом, если уж больше никто другой не желает. Ну вот, сейчас все получится. У него же всегда все получалось. Всегда. Если никто не вмешивается и не портит. Он же умный, знающий. И уж он точно умнее Тора. Отец, ну правитель же должен быть умным. Ну как же ты этого не понимаешь? А не таким, которым можно манипулировать. Ну, ладно, если это он же дурного ничего не хотел. Ну, тогда еще не хотел, неважно, но ведь другие тоже смогут. Это же неправильно, не докричаться, да, какая разница, умный, неумный, если, не свой, не родной, и вообще чудовище. К горлу подкатывает ком, во рту медно-соленый вкус, в глазах расплылось, готовы подкоситься ноги, сквозь мутно-водянистую пелену расплывчато начинает просвечивать бледно-зеленое облако, медленно сгущающееся в ближней к нему пентаграмме. Примечание к части. Брутфорс, полный перебор, или метод грубой силы, англ, брутифорце, метод решения математических задач, относится к классу методов поиска решения исчерпыванием всевозможных вариантов. Сложность полного перебора зависит от количества всех возможных решений задачи. Если пространство решений очень велико, то полный перебор может не дать результатов в течение нескольких лет или даже столетий. Средства проведения брутифорце атаки. Современные персональные компьютеры позволяют взламывать пароли полным перебором вариантов. При оптимизации брутифорце, основанной на параллельных вычислениях, эффективность атаки можно существенно повысить. Это один из самых распространенных хакерских методов, именно так действует Лаки. Параллельные вычислительные системы – это физические компьютерные, а также программные системы, реализующие тем или иным способом параллельную обработку данных на многих вычислительных узлах. То, что делает Лаки, одновременно совершая 9 ритуалов. Охота, охотник, дичь, а сердце начинает колотиться так, что кажется, что перепонки сейчас лопнут от грохота. Еще не решаясь до конца поверить в такую удачу, Лаки резко протирает от все искажающей влаги глаза, с ужасом наблюдая, как неясное облако явственно начинает бледнеть. Куда? Взгляд с нарастающей паникой упирается в то место пентаграммы, где сменяются имена. Очередное имя гаснет, загорается следующее. Зеленоватое свечение становится чуть различимым. Стоять. Правая рука резко выбрасывается ладонью вперед, останавливая уже подготовленный к новому выполнению цикл. Вторая плавно обводит комнату, отключая ставшие ненужными огни в остальных пентаграммах, одновременно увеличивая яркость в оставшейся. Спокойно. Назад. Назад на два имени. Вот так, и вот так. Палец в воздухе чертит круги. Слова в пентаграмме послушно сменяются на предыдущие. Бледный туман обретает все большую плотность. Может, еще одно, становится гуще. И еще, нет, бледнеет. Все, вот здесь. Максимальная резкость. Лучше явно не будет. Фух, кошмар. Сдул на выдохе упавшую на лицо черную прядь. Попытался успокоить дыхание. Вышло не очень, а надо. Потому что где-то он уже читал про такое. Не всегда сразу является демон. Иногда нужно. Сейчас я тебя вытащу. Сейчас, все сильнее стучит сердце, а внутри нарастает азарт, как тогда на охоте в Вальхалле, когда Тору все вместе целый день загоняли Сихримнера, а зверь вылетел вдруг на него. Мог позвать брата, мог, тот успел бы, но вот так же что-то внутри подхватило, сердце стучит, зверь напротив, которого в одиночку может убить только Тор, а он может, сможет, нет, ну, единственный шанс ведь сейчас, или-или, страх, азарт, сейчас порвет его зверь или уйдет. Вот позору-то будет, нет, убил, смог, один. Потом руки тряслись, весь в кровище, своей, кабана, а внутри все звенит торжеством. Вот не только ваш Тор, теперь поняли, да, тоже может, и не хуже. А потом прибежали все, брат, друзья его, слуги, валькирии, стоят, смотрят, как на сволочь последнюю, молчат. Ну, а что, кабан-то был травы, все старались, противно, ладно, не отвлекаемся, у нас тут охота азартнее. Ловим чудище, сейчас, вот сейчас не уйдешь. Маг прикрывает глаза, набирает побольше воздуха и в полный голос орет. Явись, демон. Ну, хорошо же так гаркнул, внушительно. Ну давай же, давай. НЧЕГО. Лафисон сглатывает, подавляя все нарастающее беспокойство. Что ж тебе надобно, гадость? Ладно, давай теперь так, назови свое имя, демон. Да не нужно ему его имя, вон оно, в пентаграмме светится. но надо же добиться хоть какой-то реакции. Тишина, из всех звуков лишь сердце, доставшее неровным дыхание, а потом в напряженной тишине со стороны неподвижно висящего грязно-болотного облака наконец раздается еле слышимое неясное шипение. Так, так, еще тогда раз, имя, шипит, еле-еле шипит, у меня слух хороший. Ну, знаешь что, со звуком мы не работаем, свет я могу сделать и поярче, а вот громкость, нет. Что, что вообще этим тварям надо? Да, точно, жертва. В пентаграмме вырастает огромнейшая кобра, свистит, рассекая воздух, нож, режет протянутую руку, вены скоро будут как у наркомана, возвращается в круг, рубит кобре голову, на пол стекает капля крови. Мутно-зеленая мгла, чуть колыхнувшись, сдвигается в сторону, нависает над каплей, кровь медленно исчезает. Есть, вот же дрянь ты вампирская, пока не напьешься, значит, не явишься. Ну, сейчас я тебя напою. Нож, змея, нож, змея, нож, змея, аж в глазах замелькало. Чуть плотнее вроде стал, или кажется, нож, змея, а сейчас, да хель, сколько можно-то? Маг перехватывает подлетающий нож, со всей силы загоняя в запястье, туда, где в непрекращаемо бешеном ритме бьется пульс, насквозь. А теперь поворот. Крови хочешь? Держи. Выбросал из струи? Ну, так это ж не вена, артерия. Ай, смешно это, видимо, обе, рука направляется в круг. Повезло, что так близко, кровь толчками выплескивается, заливая весь пол пентаграммы. Кривятся в усмешке резко побелевшие губы. Вот сейчас уже кто-то напьется, а кто-то допрыгается, и причем, как всегда, не дождетесь, заткнись, сейчас все будет нормально. Шум в ушах, накреняется комната, все плывет, нет, нет, нет, не сейчас, если он сейчас, о, хель, цверк, то огни-то погаснут. Пентаграмма работает, только когда там огни. Ну-ка быстро на пол телепортом и держаться за стол, ухватился, порядок, теперь ипостась. Холод, жар, холод, жар, холод, жар, холод, холод. Что, взбодрился немного, смеется. Душ контрастный у нас был с собою, смешно, фух, еле дух перевел, а во рту-то как гадко, сплюнул, что и там тоже кровь, ну, какого, а, хель с ним, все, прошла тошнота, ну, плывет все немного, неважно, развернуться, тихонько, присесть, край стола, а теперь поднять голову, на него немигающим взглядом неотрывно глядят большие круглые глаза древнего существа, мелкое, где-то смертному по плечо, худое, в бесформенном болотного цвета балахоне, на округлом чуть пухлом лице два непропорционально больших круглых глаза, и в довершении всего из-под неспадающих грязно-зеленых одежд чуть ниже места, где у нормального аса колени, зеленеет толстый змеиный хвост. Ну, прекрасно, оно еще и змеюка, от своих змей давно уже напрочь воротит, не могло залететь что-то другое для разнообразия, смотрит, молчит, надо встать, черный маг должен смотреться внушительно, а то ж даже не реагирует, тупое создание. Ну, подъем, посох, мантия, взгляд, осанка. Рад вам служить, господин. Змей склоняется в полупоклоне. Ну, вот это же совершенно другое дело. Еле сдерживается, чтобы не заулыбаться. Стоять трудно, пустяк, зато есть результат. Имидж подействовал, правильно. Вот на то и рассчитывалось. Теперь видит, кто перед ним, тварь зеленая. Низшие и должны служить высшим. И с радостью, это правильно, нормальный демон попался, не такой и тупой, кивнуть, нет, перебьется, какова моя власть над тобой, это важно, а то, может, на три вопроса ответит, и тю-тю, знаем, бывает такое, читали, вам я служу добровольно, голос тихий и ровный, в бездонных глазах вековое спокойствие и достоинство, интересный такой оборот, да, приятно, да, льстит, но что-то вот как-то оно ненадежно. Закрепить надо как-то гадюку. Незаметно трет перстень с большим изумрудом. Ох, рука-то как занемела, даже не чувствует. Заморозку убрать. Кровь пошла. Нет, опять заморозить. Ай, потом разберемся. Да не будет гангрены, не будет. Заживет все, как всем собакам такую живучесть. Подавляем улыбку. Работаем. Заклинание. От перстня протягивается тонкая струйка тумана. Скользит по полу, доходит до круга, целостность, к цвергам, вся пентаграмма в кровище, надо ж, не выпил, змееныш, а все крови, до крови, будто тысячу лет не поили, может и тысячу, древние твари худющие, струйка доходит до стоящего в центре создания, медленно оплетает, затягиваясь, испадает. Еще раз. Нет, никак, разорвалась. Вот мидгардская магия. Может сработать, а может и нет. Шарлатанство сплошное. Змей молчит, ждет терпеливо, чуть скосив глаза в сторону нити. Видит, что ли? Убрали, убрали. Ничего там и не было, нечего зря коситься. Скрепим тогда договором, вариант предусмотренный. Сейчас, доброволец, покажешь свою юридическую компетенцию, а там поглядим. Смотрит, молчит, изучает. Ну-ну, гад зеленый. Нет, выражение ноль. Нудная тварь и бесстрастная. Я с тобой не советуюсь, демон. Стукнуть бы посохом об пол, да звука не будет, иллюзия. Молчит. Вот же тварь, нет терпения. Я не демон. И кто ты? Ну, пусть скажет, может понятнее будет, как с таким обращаться. Полудемон, служитель, хранитель. Вот последние точно не надо, хорошо охраняют. Хватит, тварь, не в аду, там свою портфолию подробнее представишь. Трикстер зло усмехнулся, присаживаясь на стол. Вот мелочь, полудемон какой-то, а он тут перед ним. Все болит, посох, мантия, к цвергам, было бы ради кого тут давать представление. Мне и двух пунктов хватит, ты принят, змееныш, гордись, что умеешь. Снова смотрит, молчит, вот же нудный, у него там зациклена пауза, что ли. Ну и что ты молчишь, мразь зеленая, а, без пробелов не можешь. Молчит снова, лишь глаза стали более темными, злится, что ли, неужто, а ведь было такое бесстрастие. Я думаю, перед тем, как сказать, господин, круто, это что же, намек, вроде сказано ровно, покорно, и глаза снова светлые, смотрит как-то чуть грустно. Только где-то скрыта насмешка, угроза, прибью гада, пусть лишь сделает все, и прибью, ну, надумал, гаденыш, дорожай ты уже, Сократ из террариума, я думаю, с чего начать перечисление, с конца, идиот, беспробудный, вновь пауза, я могу уйти, Лаки просто опешил, с конца, глянул в спокойные лягушачьи глаза, в глубине которых исчезала какая-то тень от усмешки, оценил, юморист, порождение чистилища. Теперь можешь сначала посмотреть карму, дать советы, построить гороскоп, прикинуть вероятность различных направлений будущего. Да ты просто на все рога, хвосты и копыта мастер, змееныш, Лаки язвительно улыбается, чуть наклонив голову. Может, еще предсказываешь по носу аквариумных рыбок, заговариваешь геморрой и находишь благоприятные места для копания червей, первое и третье с определенной долей вероятности могу. Смотрит спокойно. Говорит без эмоций, не поймешь, издевается или тупит, издевается, или все-таки тупит, да наплевать, надоело, не до него. Имена нормальных демонов для вызова можешь дать хотя бы, для вызова этим, чуть печальные глаза обвели окружность. Да, тупо хвостоголовое существо, что, специально выводит, нет, и что так, с язвительным недоверием прищуривается Лаки. Для нормальных демонов нормальная пентаграмма нужна, а с этой что не так, глупая земноводная? Да все не так, снова задумчиво грустновато оглядывает, углем начертано обычным, а надо из человечьей, козлиной или петушиной кости, крови капля, ничтожно мало, капля, она капля и есть, змея иллюзия, огни иллюзия, все иллюзия, иллюзиями можно вызвать только иллюзии, он это не знал, знал, но не мелкому паршивому полудемону ему это высказывать, огни иллюзия. Встает по весь рост, снова мантия, снова посох, а так, на концах пентаграммы заполыхали 5 столбов пламени почти в рост существа, ну и что, что в глазах потемнело и привкус во рту, сейчас зажарю гадюку, существо аж отпрянуло, прикрывая глаза непропорционально маленькой ручкой, высунувшейся из-под балдахина, на безучастном лице наконец-то хоть тень от смятения, впечатляет, теперь не иллюзия, может, добавить, внутри злости азарт. Сейчас точно сожгу, наплевать, будет весело, не надо, ни мольба, ни просьба, даже не признание, просто ответ на вопрос, ладно, живи, пожалею, себя, выключаем, дурно, совсем, жезл и мантию к цвергам, где стол, все, нащупал, лучше б точно изжарил, сейчас еще разговаривать, примечание к части, Сихримнер, вепрь, которого каждый день забивают в Вальхалле, и каждый день он возрождается снова. Пора разобраться, жажда, губы сухие, попить бы, графин, тьфу, пустой, в купальню надо отправить, уу, не поднялся, тяжелый, отрава, ну и цверк с ним, стакан, по полу из спальной, медленно крутясь, катится какой-то осколок, толкая перед собой засохший огрызок от яблока, хель, ну вообще, все, дожили, и тварюга глядит, ну, прекрасно, пить-то как хочется. Глядишь, хорошо, ну гляди. Встает, одним прыжком перемахивает через стол, слегка касаясь одной рукой. Взял графин, оглянулся в дверях, усмехнулся. Не скучай, скоро буду. Да ловкий он, ловкий. И без магии ловкий. И сил когда нет, еще можно собрать, поднапрячься. Ничего же так прыгнул, смешно, не ползтишь под столом. Повернулся в дверях, краем зрения видя. Нет, нет, вот только не это. Замигали огни пентаграммы, собираясь погаснуть. Стоп, стоп, стоп, держим, держим. Ну да, есть контакт. Пошел в ванну. Вода. Хорошо как, рука бы еще не болела. Заморозка. Нет, погаснут огни. К цвергам. Пройдет, замотать только надо. Кровит. Где ж там? В спальне. В грязной куче. Говорил же, что надо убрать. Находит обгоревшие полотенце. Антисанитария. Да ладно, у него ж, что у него? Ноль на выходе у него. Полный. Разрядка. Так бывает? Не знал. Установил экспериментально. Не смешно. Ну, огни пока держатся, иллюзорные. Еле-еле. Замотал. Ничего так, почти не кровит, болит только сильно, жутко прям, просто хочется выть. Ой, да, ладно, у него ж, все, проехали. Дальше что делать? Посидеть, отдохнуть. Неспокойно, в той комнате демон. Ну и что, пентаграмма же держит, все равно неспокойно. Вздохнул. Ладно, пошли. На месте, чучело, стоит, смотрит. Стол отпихнуть и присесть. Все нормально. Ну, молчи. Все равно нужно подумать. Голова как болит. И рука. Может, лучше на завтра вызвать снова. Имя вон есть. Нет, не очень идея. Гад дома окажется. Может, защиту искать побежит. Амулеты, экраны. Доброволец. Послужит сегодня, а завтра в отставку. Никому нельзя верить. Любой предать может. А тут темная сущность. Вообще без вопросов. Закрепить надо как-то урода. Или замену найти. Что он там говорил? Кого можно вызвать иллюзиями? Так иллюзия. Только таких, как ты, можно вызвать. Я не иллюзия. Вызвать этим? Опять. Что? Поджарить. Да, этим, недоумок. Не надо. Можно любого. И нельзя никого. В сфинкса решил поиграть? Да. Ничтожество? Ну, давай, поиграй. Жареный сфинкс, это вкусно, наверное. Просто отвечаю на поставленный вопрос, господин. Хорошо, поиграем. А так, и что нужно, чтоб вызвать кого-нибудь этим? Вот же мерзость какая, допрашивать надо с огнем, жаль, сил нету. Может, все-таки завтра, желание обоих, сильное, хорошая визуализация. Вера, хватит, заткнись, все, тошнит от тебя, все с тобою понятно. Тебя тошнит от кровопотери, от голода и от боли. Смотрит большими внимательными глазами на набухшую повязку на руке, на готовую сорваться ярко-алую каплю. Да, глаза Трикстера стали иссиня-ледяными, презрительно искривились губы. Молодец, наблюдательный. Только от тебя, ничтожество чешуйчатое, меня уже давно тошнит куда больше. А про голод откуда? Неужели? А ты еще и мысли читать специалист. Я смотрю, я убью тебя, гад. Это слишком свойство, опасное, нет, отвратное. Это ж он все постоянно. Сейчас точно стошнит. Нет, господин, врет, вроде не должен. Если не врут эти книги, призванный демон должен честно отвечать на вопросы. Крутить только может, как этот, и тупить, специально, насмехаться. Ты уже не жилец, это точно, получу все, что надо, и в топку, одной мерзостью меньше. Даже на душе полегчало от такого решения. Усмехнулся скептически, наклонив на бок голову. И откуда ж про голод? Медленно, почти безучастно, взгляд змея уходит с руки, скользит по столу, опускается на пол, на осколок и съеденный до самого основания яблочный огрызок. А-а-а, дедукция, Ватсон, ну-ну, я люблю просто яблочки. И вообще я такой, бережливый. Молчит, смотрит, перевел взгляд куда-то за спину, в спальню. А что там? Ну да, мусор, разгром. Ну достал, дверь захлопнуть. Ой, огни, мигают. Фух, зараза, подправил. Хватит, к делу. Ты завтра придешь, головастик? Скорее всего, господин. И от чего сие счастье зависит? Все по слову надо тянуть из паразита. Вот узнать уже точно, и действительно перекинуть на завтра. Будет куда проще с огнем. Веселее, хороший такой стимулятор. Оттого, не убьешь ли меня сегодня, не читает. Оттого, не успеет ли исчерпаться долг от... Долг, ты это про что? Вот отсюда давай поподробней. Милое дело, сейчас что-то там исчерпается. Ничего же не делал. Вопросы-ответы, а как же, кошмар. Ну, Колись уже, сфинкс недощипанный. Долг на мне, смотрит почти равнодушно. Отработать надо, служением. А ответы твои, как, считаются. Это ж сколько зазря-то нащелкало, жуть. Если не требуют затраты расчетов, то нет. А твои тормоза каждый раз, не вычисление интегрального инварианта Пуанкаре Картана на трубке прямых путей, да понятия он не имеет, что это. Прочитал где-то, запомнилось своей заумностью. Смешно же звучит, нет, господин. Просто думаю, о-о-о, ну, счастье какое, думает, значит, бесплатно, бюджетный такой вариант, прям подарок, ладно, пора уже с этим заканчивать, значит, если сейчас отпустить тебя, то придешь, да, господин, и взгляд такой честный, и грустный, с таким только лгать, все поверят, а не врешь, ну не глупый вопрос, если может, соврет и сейчас ведь, нельзя, не могу, и не стал бы, ну так катись, жабье семя, до завтра. Адью. Гасим свечи. Было крайне приятно. Ночное рандеву. Доктор, а можно, я звездочку? Ну одну. Ну маленькую. Да ничего не случится. Я тихонечко. Это нужно мне, нужно. Для этой, для психотерапии. Ну не хочется же. Только проснувшись, в потолок этот крашеный пялится. Вредно, тошно, противно. Мешает выздоровлению. Вот, все класс. Загорелась, красиво. И рука зажила. Ну почти, и почти не болит, все, встаем, даже бодрый, почти, и почти голова, ну, немного, и магия тоже почти, почти что, хель, почти не работает, ну, конечно, рука вся и вытянула, невозможно же вас не контролировать, ай, да ладно, до вечера все восстановится, точно уверен, да точно, а рука пусть болит, перебьется, вон у смертных и так все проходит, у него-то и вовсе усиленная физиологическая регенерация. Хмыкнул. Звучит же, в чем он спал-то хоть, ну, в чем был, в том и лег, в грязном, мятом, и жестком. Ну и ладно, сменить, ладно, это попозже. И матрас без белья, на полу, тоже грязный, смеется. Прям какой-то притон, вот сейчас самое время заснять, и в тираж. Как его тут содержат, бессовестные. Тор, отправь-ка в Мидгард, пусть порадуются. Ну, еды нет, так это уже входит в привычку. Что там тварь на огрызок смотрела, стеснялась догрызть попросить, наверное, вон какая худющая, а кровь и не допила, сколько ей надо вообще, сегодня ж опять призывать, надо было спросить, голова уже просто плохо работала, ай, да ну ее, еще сутки будет пыхтеть и в микронах высчитывать, счет запросит, умыться хотя бы, и зеркала нет, да не надо ему зазеркалье, у него тут поинтересней, иллюзии, а забавное было такое состояние. Вроде и вправду привиделось, не привиделось, нет, ну, Ахель его знает, ничего не осталось, ну, рука вон болит, может, вылечить, не, горючее побережем, шашлычок еще жарить, тут пикник намечается, улыбнулся, злобно-мечтательно щурясь, ничего ты не понял, гаденыш, не с тем дело имеешь, попляшешь еще, и поплачешь, да, конечно, покорный слуга, и в глазах прям спокойствие древнее, да найдем еще кнопку, найдем. Видел же раз, почернели глазищи, не нравится, что сказал-то тогда, ну, мразью зеленой назвал, а за дело, потом все, приспособился, сволочь, все терпит, и смеется, так, тонко смеется, внутри, точно, Ахель его знает, неважно, он меня решил вывести, да, молодец, преуспел, только сегодня я буду здоровым, ну, хотя бы почти, ну и сколько до вечера, Хель знает, никогда не понятно. Писал же, чтоб чаще сигналили. Нет, экономит, наверное, кризис там энергетический. Еще выйду, сочтемся. Все, что сэкономили, с процентами выплатите. Ладно, можно готовиться. Мусор, сюда, нам не нужен больше главный танцзал. Мы идем в номера, да весь мусор. И двери с купальни с осколками тоже, и матрас. Оп, тяжелый, ну ладно, вручную. Не такой и тяжелый, что-то не очень хороший сигнал, что не вышло. Потащил через комнату, усмехнулся критически. Вид, наверное, еще тот, кто б увидел, смеялся. Он бы тоже смеялся, если б кто-то другой поволок. Пентаграмму стереть? Да нет, не вручную. Еще с грязной тряпкой осталось поползать для разнообразия. Представил. Смешно. Стерлись, все, вряд ли бы кто-то придал внимание. Хотя, Хель его знает, зеркала-то не дают. Береженого что? Вот и правильно. Я себя берегу. И не только себя. Вы, с кем в битвы ходил, сколько раз вас вообще никого уже не было, если б не он. Он же знает всегда наперед. Он же видит, чем кончится, он же умеет рассчитывать. Ну и что, да не только не ценит, не слушают. За спиной надо делать, скрывать. Ну, вот это нормально, а потом сразу предали. Класс, они ж с Тором хотят. Тор давно б всех угробил, если б его рядом не было. Не понимают, нет, посчитать, сколько раз. Посчитать, ну, понятно, кому это надо. Тор же, герой, его поздравляют, а он так, за компашку сходил. И стоит, как оплеванный, улыбается. Ну да, а что это он может? Он же кто? Лицемер. Супер, да, только Тора бы вашего давно не было б тоже. Непонятно, потому что у вас всех не только мозгов нет ни у одного, куда хуже. Нарушен инстинкт основной, самосохранение. Так, все, тихо, колечки, кресты, успокоиться, бить жечь нечего, сил мало и маги. И уж точно, без слез. Пошли к цвергам, давно он привык. Все не ново. Вдохнул, глядя в пол, покачал головой. Все не ново, уроды. О, мигалка, отлично. Еще быстренько сделать заказ. Все стираем, оно уже не актуально. Рацион субботы. Самый сытный, отлично поест. Будешь, заморыш питомника. Меня тут еще подкалывать голодом. Рацион воскресенья. Дадут, хоть все 7 напиши, уже пробовал. Всю новую мебель, всю новую обстановку, включая купель. Вина, много, чем больше, тем лучше. Ну, когда-то ж отпразднуем, мифологию с ногами. Что, паршивец, ты думаешь, я не читал? Да читал он, конечно, читал, просто племя паршивое ваше змеиное было тогда не нужнее бульдозеров. Разрешенный объем книг, ну, не сволочи, вы б еще вес написали, гадость, что ли, приписать? Да вы что, в мыслях не было, я тут это, с большой благодарностью жду. Ну, что, новый костюм, шлем, рога, ой, да хватит мне маги. Улыбаемся, все, до встречи в эфире. И ах, да, в закрывающуюся дверь пролетают две ножки от кровати. Угольки-то нужны, это я бы забыл. Да вы что, никогда, я же предусмотрительный. Ну, что, за любимое дело, круг, звезда, символы, огни, кровь из вены, полстакана пока, там посмотрим. Имя, триумф всей научной работы, ну мелочь попалась, но метод в руках, давай, понеслось, ну, давай, прямо волнение дурацкое, не придет, это же сколько же снова работы, и какой, ой, кошмар, просто страшно представить, я готов вам служить, господин, полупоклон, и на Лафисана уставились те же огромные глазища змеевидного полудемона, крови достаточно, сколько надо вообще, и да, вот что, тварь, если будешь что-то рассчитывать, то предупреждай, ты понял, зеленая, Лаки сидит на столе, ну, конечно же, перетащил, язвительно и насмешливо улыбаясь. Крови достаточно, господин. Полстакана стакан. Я понял, я предупрежу, если буду что-то рассчитывать. Тихий голос, вековое спокойствие, немного грустные проницательные глаза. И вообще предупреждай, если будет хоть что-нибудь платное, еще более ядовито приказал Трикстер. О, он продумал, что надо сказать, не из тех, кого мелкий бес провести сможет. Читал он такие истории. Хорошо понял, змееныш, нет, я хорошо понял, господин, я буду предупреждать. Помолчал, задумчиво глядя куда-то в пространство, перевел взгляд на сидящего перед ним мага и совершенно ровно произнес, оскорблять меня, это платно. Что, Лаки просто опешил, все, что угодно он мог ожидать, но не это, мерзкая дерзкая тварь, просто сжалась внутри все, на какую же сумму, вот возьмет все закончится, и, а вообще, это ж наглость какая, это, слов просто нет. Оскорблять другое существо всегда платно. Если оно от тебя зависит, то вдвое дороже. Если хочет помочь, еще больше. Такое никогда не бывает бесплатным. Смотрит прямо в глаза, насмехается, хель. А вот теперь взять себя в руки. Потому что скорее всего, а поджарить тебя, молчу. Полудемон, тоже есть преискурант, ледяным тоном протягивает Трикстер. Глядя резко посиневшими глазами в бездонные глаза змея, издеваться над другим существом всегда платно, и запугивать тоже. О, ну, кто б сомневался, спокойно, пускай, вот такой оборот-поворот, ничего, перетерпим, не такое выслушивали. Про ответственность и про сущность правления, еще много всего на суде, стоп-контроль, убить можно всегда, оно нам еще нужное. Что, паршиво, проигрываем, да не будет такого, смертное. Как же тебе благодарен, ты ж такие мне книжки полезные, улыбаемся, да, и паршивца его же оружием, о, да ты просто гуру этики, я погляжу, притворно-примирительно-издевательская улыбка, существо, терпеливо сносящие оскорбления, чтобы сбить побольше с ничего не подозревающего клиента. «У меня не было шансов, господин. Просто красавец. И глаза ж прямо честные-честные, грустные. И ждет глупый вопрос, почему же у него не было шансов. Обойдешься, неинтересно вообще. Да к тому же примерно понятно логически. Не спросили, значит, и не говорил, как спросили, ответил. Да не буду я в твои игры играть, умник». Лаки хмыкнул. «Не затем вызывали. Ладно, разобрались. Теперь, к делу. Задача такая, надо выйти отсюда». «Выйти откуда куда, господин? Ну, и что с таким сделать? Издевается ж. Да, так, терпение, терпение, еще раз считаемся. Вот из этой вот замечательной комнаты, куда-нибудь в другое место», нажимая на каждое слово, почти пропел Трикстер. «Теперь понял, философ». Змей обвел взглядом комнату, пол, потолок, задержался на Лаки, помедлил, подумал. «Да, я понял. Скорее всего, можно. Игры со змеями. Господа, маски сброшены, карты разложены. Получаем, кому что положено. Господа, вы не поняли самого главного. Вам хотелось течения плавного. Все мы в зеркале славные. Земфира, господа». «Что?» Лаки замер на миг. «Так все просто. Какое-то странное чувство. Словно ошеломило. Даже как-то не верится. Как вдруг, если пришли бы сейчас и сказали: давай, выходи. Ну, так что же?» Он верил всегда. Он ведь даже в такой исход верил, что когда-то ведь все же придут и откроют. И не верил, и верил. А теперь, вот, внезапно, совсем не готов. «Так, все, ладно», глупо удивленно счастливую улыбку долой, «это ж чучело смотрит, смотрит, ждет и молчит, завис, видимо, снова. Окей, запускаем. Ну и, действуй, давай. Я не могу, господин». «О, все, снова по слову. И нельзя стимулировать. Это в фирме Paid Services. Ты, дружок, специально, да, в вопросы-ответы играешь? А зачем? Это же вне тарифа, если я правильно понял. На мне ограничения, господин». И стоит, грустно задумчиво пялится. Вот же гад, все равно же заставит играть в эту тупость. Ну, давай, огласи уже список. Страдалец ухмыльнулся. «Я надеюсь, страдалец, бесплатно, за любое оскорбление придется платить. Тем более за то, которая задела бы тебя самого». И в глаза прямо смотрит. «Страдалец, кто? Все, вот это уже зацепил. Ну и гадина, ты же подлый, змей, подлый. Ты же видишь, да, больше, чем надо ты видишь. Тварь-то древняя, умная, отвернуться как хочется. Нет, перебьешься. О-о-о, да я пошутил. А ты сразу же с чеком, не будь таким мелочным. Хорошо, на 2/3 списали. Так все просто? Ну, так я и раньше шутил. Я вообще-то шутник. Я веселый», хитро нагло заулыбался Змеюлаки. «Достаточно просто. Сказать после грубости пошутил, почти как попросить извинения. Списывает долг полностью или частично. Я, НЧЕГО, не ПРСЛ, ты так и запомни», медленно выговорил Трикстер сквозь плотно сжавшиеся губы, вставая со стола. Глаза снова подернулись синим льдом. «Можешь вообще все прибавить обратно, мелкий, гадкий и злобный змееныш, это тоже плюсуй. И еще, впрочем, хватит. Теперь, ограничения. Ограничения ритуала, ограничения отношений слуга-господин, ограничения служения, ограничения долга, собственные принятые ниямы. Это ж как ты еще дышишь при этом», устало выдохнул Лаки. «Что-то этот змей совсем его вымотал, даже злиться сил нет. Или просто усталость за все эти дни накопилась, а тут еще это. Ну и дальше, давай уже дальше, расшифруй, это ж входит в игру. Нельзя говорить, пока не спросит, кроме случаев, когда господин высказывает явное заблуждение. Нельзя оставлять господина в заблуждении. Нельзя не ответить на вопрос, отвечать наиболее кратко, не искажая своим пониманием. Нельзя давать непрошенные советы, нельзя лгать, нельзя выказывать эмоций, нельзя совершать действий, не входящих в задачу, нельзя. Хватит, усну сейчас, он и правда устал. Да, рука пусть долечится, все равно ни к чему беречь уже магию. Взял графин, отхлебнул, покачал головой. Пора взламывать эту тупую программу, а то будут идти эти игры бесовско-мидгардские еще 1001 ночь. А теперь ты подробно опишешь, что сделать, чтобы ты эффективно работал. И да, чтоб с тобой было очень приятно общаться, и бесплатно. Это надо же, чудо какое, сразу устал отвечать, будто только и ждал. Да не будто, ждал ведь ждал, паразит, это точно. Снять ограничение ритуала. Ограничение слуга-господин всегда мешает в любых отношениях, обоим. Заклинание я дам, нужно лишь подтвердить, это все для работы, а для очень приятно общаться», помолчал, глядя мимо, потом снова в глаза, «доброжелательным к другим надо быть, и, тогда очень многое бесплатно, ну, не дрянь ли, да просто редчайшее, ну, конечно, конечно, сейчас все и снять, чтобы смог, сволочь, лгать и еще лезть с советами, да урод и при этих всех ограничениях умудряется», «Сказать очень много приятного, обойдемся, не нужно», Лафисан улыбается издевательски насмешливо змею, «это ж просто чудесно задумано, слуга господин, нас, господ, это очень все даже устраивает, потемнели-то глазки, да нет, вроде смотрит так, даже как бы насмешливо, что смешного-то, сволочь, плевать, надо двигаться, нудно, долго, по пунктам, и что надо тебе, чтоб начать уже действовать, выйти из пентаграммы». «Чудесно, сейчас, гадость, выползешь». Указательный палец чертит в воздухе полукруг, стирается одна линия между концами звезды. «Целостность? Ай, не такого ж бояться, не укусит же, не, да плевать, на нас яды не действуют». «Точно, змеюка чужая, плевать, пусть только рыпнется, испепелит за секунду, и вообще вроде же, ограничение слуги». «Да, такому снимать, выплыл медленно, ползет вдоль стены, о, по стенке пошел». Потолок, ну, пусть ищет, в купальню уполз, ой, разруха ж там, ай, да ладно, ну, и что он там возится, нету терпения, эй, слуга, не оскорбление же, нет, а вот фиг, у нас действуют старые мудрые ограничения, улыбается хитро, довольно, слуга, да, господин, что там в ванной-то, купаться надумал, поломано, завтра будет сантехник, я нашел выход, что, да не может, ошибка, он там сотни раз, быстро, телепортом, стоит рядом со змеем, демон молча стоит, внимательно смотрит в глаза, а глазища какие же темные, ну и что, говори же уже, прямо руки вспотели, так бывает, никогда еще не было, да, необычно, все, мы вышли, полностью непроницаемый вид, смотрит, не шелохнется, лицо, просто маска, и он понял, конечно же понял, ну да, вышли, из комнаты, куда-нибудь в другое место, внутри просто все оборвалось. Это ж демон, ну, читал же про это, читал, все дрожит, руки, ноги, к стене прислониться, это ж бес, тут над каждым же словом думать надо перед тем, как сказать, меньше хвастаться надо, предусмотрительный, что, проигрывать надо красиво, он умеет, научили уже, не сейчас научили, 10 баллов, красиво работаешь, специалист, усмехнулся, тряхнул головой, на счету-то хоть что-то осталось, тошно, горько, противно, устал. Может, этого к цвергам, другого найти, ну, лет так через 300, а другой будет лучше, вот то-то, да что там, он бы сам так же сделал, ведь сделал бы, сделал, это ж просто, на слове поймать, он умеет, да, и очень гордился б собой, это ж весело, да, горько вздохнул, ну да, просто очень, вспомнил имя свое среди демонов в списке, вот же, Хель, ну чего же так тошно, все по-прежнему, для вас, господин, этот сервис бесплатный. Да, крутой ты, змееныш, крутой, древний, хитрый, изобретательный, очень, любишь свою работу, служитель-хранитель, улыбаться, ну что же еще, улыбаться, люблю, дураков, значит, любишь учить, зло, но улыбочку держим, нет, с такими, как ты, интереснее работать, примечание к части, paid services, англ, платные услуги, нияма или яма, санскрит яма яст, в йоге, это этические ограничения или универсальные моральные заповеди. Этой фразой Лаки вспоминает и повторяет слова змея, которые тот произнес еще в начале знакомства, глава охота, охотник, дичь. Лаки чувствовал, что тут какой-то намек, но не придал значения, только обозлился. Я думаю, перед тем, как сказать, господин, круто, это что же, намек, змеиные танцы. Лафисан стоит в полуразрушенной ванной, прислонившись спиною к стене, устал, слишком устал, просто валит, добил его этим гаденыш чешуйчатый, и теперь еще пялится, гад, надо хоть с глаз долой убрать, а то думать, и то тяжело, и неприятно, так, служитель, любитель очень веселых розыгрышей, иди в пентаграмму и жди, я сейчас, устал, да, отдохнуть бы, ну и что, все снова на завтра теперь, а выглядеть будет паршиво, поражением, слабостью, трусостью. Хорошо, вернее, плохо, но сейчас разберемся. Пока что умыться, двойник. Полотенца нет, мантии вытер лицо, поменял. Внешний вид, ну, сказать так, бывает и лучше. Рука, уже вроде прошла. А что с магией? Да терпимо вполне, чуть-чуть ниже нормы. Но усталость и голод. Ой, да ладно, бывало и хуже. Надо что-то решать. Эффективность, слуга. Он чего-то боится, что тварь это гадостей наговорит. Ну, смешно, все равно говорит, да и слышал за жизнь и похуже, немало, достаточно слышал, на суде. Ладно, стоп, не об этом сейчас, сочтемся со всеми потом, только б выйти. Снимать нужно слугу, наигрался, все равно не слуга это, слишком умная гадость. На своем поле играет, знает, сволочь, что делает, ну и ладно, не бросать же игру, разберемся в процессе. Только нет, не сейчас, завтра будет еда, и вино, и даже литература по ногам. Поражение, слабость, да ну, не до гордости, слишком много на карте, и играть придется в полную силу. Ошибаться нельзя, этот раз змей не засчитал, в другой раз засчитает, и привет, это ж демон. Ладно, ладно, сегодня пусть празднует, тварь, зато завтра он будет готов. Как говорится, не вечер, придешь завтра, если сейчас отпущу, да, господин. Хорошо, отдыхай, у меня кое-какие дела, а с тобой, знаешь, было весьма интересно. Завтра, думаю, снимем слугу, убедил, подмигнул, улыбнулся. Ай, да ладно, расслабься, малыш, и забыли про все, я ж хороший. Ночь, сразу после полуночи, низкий столик, освещенный неярким таинственным светом парящего в воздухе матового шарообразного плафона, ломится от яств и вина, на застеленной темными шелками кушетке, среди подушек, в черном тюрбане с зеленым пером, шароварах и восточной рубашке с золотым кантом, полулежит принц, нет, не Перси, все же Асгарда, красавец маг Лакилафисан, выспавшийся, полностью отдохнувший, недавно принявший ванную, сытый и полный сил, улыбается, режет ножиком с золотой рукояткой яблоко и спесиво презрительно напряженно следит за развернувшимся действом внутри пентаграммы, за маленьким худеньким змеем, который уже четверть часа не может довоплотиться, потому что ему не хватает одной капли крови. Не может довоплотиться, потому говорить пока тоже не может, но уже полностью видит и слышит, и теперь только молча неотрывно глядит завороженным взглядом в середину комнаты между собою и Лаки. Там, сплетаясь в причудливом танце, извивая змеиные, покрытые изумрудно-золотой чешуёю тела, плавно движутся три шестируких красавицы Нагини, достойные украсить иллюстрации самого дорогого издания сказок «Тысячи и одной ночи». Блики, тени, мерцание огней от перстней, ожерелий, браслетов, развиваются черные волосы с вплетенными змеями, гибкие руки складываются в сотни значимых жестов, мудрые хосты, рассказывая о вечной любви, о тоске по покинутым землям, о надеждах, потерях, мечтах. Хорошо получились. Змеиная часть совершенно, а верхняя половина мифических дев – да откуда ж их взять, клоны женского воплощения Лаки, ну так что же, они красавицы зеленоглазые тоже, ну, пошли, дорогие, пора. Все так же кружась в удивительном танце, змеедевы проходят в магический круг, последняя наклоняется за кубком с кровью, стоящим на полу перед пентаграммой. Так, еще попляшите немного, две нагайны протягивают друг другу руки, кружат вместе, беззвучно смеясь, и сливаются в танце. Блеск зеленых глаз, сплетение рук, страстный танец любви, одна на руках у другой, гибкий стан изгибается назад, аспидные волосы чуть касаются пола. Две пары рук в изумрудных браслетах бережно держат прекрасное тело партнерши, наклонилась, чуть-чуть приподнимая и готовясь сорвать поцелуй. Но одна из свободных рук неожиданно хватает за волосы, а в другой тут же появляется нож. Ужасу обреченный в глазах, скользит лезвие по обнаженной запрокинутой шее. Третья с кубком, взглядом полным горя и скорби провожает падение подруги, заламывая вверх пару рук в золотых тонких браслетах, ловит нож, вырывавшийся из ладони убийцы, медленно разворачивающийся к ней лицом, и змея с ожесточением загоняет ей его в сердце. Две умирающие беззвучно падают вместе на белый мраморный пол, третья словно пружина распрямляется на хвосте во весь рост, что-то без слов шепчут губы в отчаянии, отпивает из кубка и валится рядом. Разливается кровь, приходит в себя и вздрагивает, судорожно сглотнув, наконец воплотившийся прикованный к сцене глазами, маленький демон. Произвело впечатление, мой друг, улыбается Лаки, демонстративно догрызая кочерыжку от яблока до основания и щелчком отправляя в стоящую в дальнем углу вазу. Произвело, господин, а глаза-то чернющие, смотрит, сверлит, за пару секунд до того, как они снова закрылись непроницаемой преградой, Лафисон успел прочитать в этих бездонных глазищах всю гамму чувств: злость, обиду, смятение, боль, тоску, ненависть. Вот и все, не такой уж непробиваемый, Нак, а ведь мы только начали. Он же знает, что делает, он это умеет. Сделать так, чтоб его ненавидели. Может же, может, только чтоб вот ценили, не смог. Так, я себя из равновесия вывожу или змея, немного развлеклись. Правда, жаль лишь, что снова только иллюзии. Выйду, пожертвую настоящую девственницу. Взял двумя пальцами виноградину из вазы, задумчиво посмотрел сквозь нее на свет. Ты извини, что не угощаю, с притворным сожалением вздыхает Лаки, глядя в действительно какие-то голодные и опять потемневшие глаза змея. Нет, что ты, не потому что слуга, я теперь демократичный, спасибо, ты объяснил. Просто не в теле ты, а жаль, у меня тортик вкусный, ухмыляется, кивая на плотно заставленный всевозможными яствами стол, где среди прочего изобилия красуется торт, празднично утыканный огоньками. Все, змей готов, это просто смешно. Теперь к делу и быстро. Сможешь лгать, если снять ограничение? Ровный голос. Смогу, господин. Цверк. Значит, будешь. Я принял сатью, стараюсь не лгать. Да. Ответ прямо как у дипломата. А потом что? Я старался, но просто не удержался. Простите. Знаешь, очень смешно. Я бы тоже так смог. Ну и что после этого нам с тобой делать? Поверить. Рискнуть, господин. И в глаза смотрит пристально. Да. Неплохо так. Лаки хмыкнул. Тряхнул головой, усмехнулся. Рискнуть, знает, на чем играть, гад, быстро ожил. Видишь насквозь всех, психолог, видит, видит, подлюка. Ну, что ж, все равно, ведь рискнул бы, рискнул. Вот же мерзость, гадюка глазастая, сволочь. Не всегда, но стараюсь. Давай заклинание, посмотрим, какой ты, когда неограниченный. И, стоп, Лафисон притворно ласково, немного язвительно улыбается змею. Скажи сразу, мудрейший, как вернуть все обратно? Заклинание, согласен, сервусов отключили. Ух ты, аж распрямился, молчит. Вот теперь все нормально, спасибо, лапки сложил, поклонился. Эффективнее будем работать, я уж надеюсь. Сформулировать снова задачу, правильно так сформулировать, точно, чтобы ты больше не смог поразвлечься, мрачно язвительно смотрит на змея. Да, и кстати, как там, ты что-то вещал мне про то, что издеваться над тем, кто зависит, это вроде не очень, стоит дорого, вдвойне вроде или даже втройне, расплатиться не хочешь, так само получилось, оно всегда так работает, ты со мной так, а я так с тобой, все вернулось, замкнулось, устроено так, в жизни это всегда, а со мной вообще очень быстро, я один из служителей и хранителей кармы, специальность такая, то есть если тебя, Лафисон наклоняет голову, ехидно и слегка угрожающе скашивает глаза. Да, будет плохо, и стоит грустновато улыбается, гад. Уже прямо так, нагло, открыто. Впрочем, помедлил, будет плохо, если и не меня, только позже. Я вполне допускаю, что ты обладаешь такой магией, служитель-хранитель, Лаки делает кислое лицо, скептически покачивает головой. А насчет твоих этих якобы универсальных законов, то я это, конечно, читал. Да вот просто не верю в подобную ересь. У меня как его, вероисповедание немножко другое. Вот в себя точно верю, усмехнулся, прищурился хитро. У меня перед всеми другими верующими есть очень большое преимущество. Я себя видел не раз и даже пощупать могу. В себя верить, это действительно великая сила. У таких все всегда получается. Вон даже такая пентаграмма сработала. Скосил глаза на круг. Ну, достал уже этой пентаграммой, отрава, а законы. Наблюдай и поймешь, в электричество тоже можно не верить, не видно, не слышно, бьет только больно. Может, делом займемся, философ, эффективность твоя как-то не слишком заметно повысилась. Ты сам про расчеты спросил, и задачу я помню, выйти из этого. Медленно обводит комнату глазами, что это, кстати, бункер, осадная крепость, тюрьма, змей, тюрьма, и холодно вслух, не имеет значения, ну, вообще-то имеет, ты хотел эффективности, для этого сотрудничать надо, а не проблемы скрывать, мне они интересны только с точки зрения их устранения и оплаты за это, Вакак заговорил, уверенно, жестко, и вселенская несчастная грусть подевалась куда-то, Лаки пожал плечами, ты полегче, полудемон, ритуал можно и обратно вернуть, ну, допустим, тюрьма, и для кого это строилось, для меня, раздраженно кинул Лаки, Для кого же еще? Такой сильный, или опасаются действий поддержки извне? Да, я, Бог, говорил же уже, раздражает, дурак, и еще про поддержку, весь в поддержке, всю жизнь просто был, Хель, таки умудрился расстроить, не кричи так, я помню, не все боги обладают силами, чтобы стены ломать, я как раз чтоб ломать, зло прищурившись смотрит на змея, жечь, крушить, убивать, разрушение бог, зла и огня, еще есть вопросы, с этим нет, еще будут, и, кстати, убьешь меня, шансы другого найти просто крайне малы, это твоя бутафория, обвел пентаграмму глазами, зацепить никого не способно вообще, ты, однако, пришел, снова про пентаграмму, не упустит момента же, гадость такая, я хотел, на мне долг, нужно отработать, ты зря думаешь, что я тут развлекаюсь и время тяну, мне с тобой неприятно совсем, откровенно, да, прямо польстил, Трикстер хмыкнул, мне с тобой еще меньше, но я потерплю, продолжай уже, в той комнате также, примерно, есть стекло еще, по структуре, такая же стенка, только прозрачная, да, я видел, открывается как, шлюзы, выдохнул, знаешь, что это, закрывается тут, открывается там, потом наоборот, да, понятно, задумчиво проговорил змей, потом посмотрел как-то странно на Лаки, у тебя в той комнате было 9 пентаграмм, зачем, они символами различались немного, я это заметил, но ты это, не двигаясь с места, меняешь, так зачем надо было чертить сразу столько, ты же вроде спец по вероятностям, профессор, в 9 раз повышаются шансы такое вот счастье поймать, ты работал одновременно на 9 пентаграммах, вроде спокойно спросил, но в глазах что-то странное, сомнение в смеси с уважением, а ты не видел, что ли, глазастый, а, ну да, воплотился ты позже, я уже погасил, да, 9 одновременно, какие проблемы, надо было бы, больше бы запустил, не влезают же, небрежно пожал плечами, знаешь, хотя мне даже в какой-то степени льстит твое недоверие, но какое это отношение имеет к нашему делу, боюсь, что прямое, взгляд демона чуть потемнел, и мне тебя нечем порадовать, выйти в теле ты отсюда не сможешь, ну, и что ты уставился, а, хочешь видеть реакцию, слезы, крики отчаяния, Хель, а ведь правда, внутри все свело, я спокоен, да, не сейчас, не при змее, погоди-ка, щелчок пальцами, сервусон, ритуал, снова в силу, что, выйти нельзя, говоришь, может врать ведь, гаденыш, издеваться, ведь может, ну пускай будет так, что соврал, в теле нет, господин, голос ровный, спокойный, а глазки-то темные, а без тела, ну, возможно, что можно, все, спокойно, теперь 2 минуты релакс, а то прямо внутри все колотится, вот же, Хель, как же так, ну, а сам что, не знал, думал, рыбку поймал золотую, ну да, прямо джина, 3 желания, чудо, нет, с ним чудес не бывает, но вот так обломать все надежды, вот Хель, ладно, в теле нельзя, кто б еще сомневался, все равно нужно двигаться дальше, щелчок, сервусов, ритуал отменен, так лучше не делать, змей смотрит спокойно, посветлели немного глаза, да ну, а то, что, притворно удивленно издевательски протягивает Лафисан, укусишь за палец, так наденем намордник, делов-то, где-то даже валялся один, вспомнил, горько скривился, ты пойми, я существо, наделенное чувствами и свободной волей, и при определенных обстоятельствах могу сделать не самый лучший выбор, угрожаешь, да, мне, ну так выбор твой я могу немножко уменьшить, как и волю, включить ритуал, все зависит от целей, если будем работать, то лучше не надо, сильно тормозит, а если так нравится издеваться, то это очень действенный способ, и придется платить, безусловно, когда-то придется, примечание к части, сатья, санскрит, правдивость, один из принципов индийской философии, сатья означает внутреннюю правдивость, честность во всем, в мыслях, словах, поступках, непременное исполнение своих обещаний и обязанностей, мудро, разнообразные позиции пальцев, хаста, жесты рук, сервус, лад, раб, невольник перин, слуга, партия до поражения, господа, перестаньте скрывать напряжение, это партия до поражения, господа, осторожнее стены окрашены, вам достался соперник безбашенный, молитвами вашими, Земфира господа, да ты надоел уже какими-то тайными счетами пугать, и поэтому, маг на секунду отвлекся, делая в воздухе плавный волнообразный жест рукой сверху вниз, как будто оглаживая контуры возникающей посередине комнаты танцовщицы, поэтому, снова глянул на змея, тонко и снисходительно улыбаясь, прежде, чем приступить ко второй части, рука движением сверху вниз зажгла возле полуобнаженной ноги не сверкающий шест. Ты мне сейчас очень точно и наглядно сообразишь, преискурант, потому что я, Лафисан заговорил жестко, глядя прищурившимися холодными глазами попеременно на змея и на скинувшую резким движением сверкающий топ стриптизершу, не собираюсь больше в темную играть в твои игры и постоянно ждать, что вот-вот все закончится. Да, да, конечно, змей, чуть вздрогнув, с заметным трудом оторвал затуманившийся взор от извивающейся и скользящей по шесту гибкой фигуры. Кажется, чуть господин не добавил, ну вообще смешно было бы. Подсвети, пожалуйста, нарисую. Голос ровный уже, лишь в глубоких глазах промелькнуло, тут же исчезнув, досада. То ли на то, что настолько обнаружил смятение, то ли, что оторвали от зрелища, то ли от того, что ногиня наконец-то, скинув последний покров, совсем уж откровенно заерзала по шесту. Лаки хмыкнул, сразу поняв, что от него хотят, и направил небольшой пучок магической силы на высунувшуюся из-под балахона маленькую ручку змея. Тот сделал легкий жест снизу вверх, и рядом с ним загорелась бледно-салатовая мензурка с делениями, чуть больше, чем наполовину заполненная чем-то болотно-зеленым. Вот, пускай это будет наш счет, если что будет нужно точно узнать, я покажу наглядно. И, отвернулся, задумавшись, задержался взглядом на пляшущей у шеста новой танцовщице. Я могу показать, что почем, и оскорбление, и издевательство. Первое не так уж дорого, отметил одно деление, но все равно, этого лучше не делать. Да, я могу рассказать почему, не надо злиться и по слову тянуть, улыбнулся по-своему, грустно, задумчиво. Еще дай подсветку, ты подсобника себе нашел, нак, ваши вроде бы тоже огнем владеют. Змей как-то резко и странно глянул прямо в глаза и сразу же перевел взгляд на свою руку, создающую вторую мензурку побольше. Что-то не то тут, наг же ведь, точно, ну да, хоть и мелкий, и что за реакция, это может задеть, ледяной великан, хоть и небольшого роста, хель, еще как, спокойно, забыли, здесь не то, ерунда, на ногинь вон как пялился, как на близких родных, тут не в этом все дело, вот смотри, как все это работает, кроме всяких счетов, есть у каждого долг, с которым он приходит в жизнь, его нужно отработать, прожить, понять что-то, что-то в себе поменять, трудно сразу, да и налито бывает по-разному. Мы живем, ошибаемся, делаем зло, в мензурку сверху закапали зеленые капли, наполняем, делаем свое дело, помогаем кому-то, понимаем, что и за что, очищаем, уровень в емкости начинает падать, предаем, обижаем, обманываем и все в таком роде, не чистим, полилась тонкая струйка, быстро заполняя сосуд до краев, и приходит момент, над полностью заполненной мерной емкостью повисла капля, когда одной капли достаточно, чтобы... Капля срывается, попадает в мензурку, зеленая жидкость вскипает, течет через край. Вот тогда уже может быть плохо. Тут беды приходят, с которыми уже трудно справиться, потому что вся мензурка обволакивается бурлящей липкой грязной жидкостью, сквозь страдания, обиды, эмоции реальность нормально не видно, уже трудно понять, что к чему. Лучше не допускать, может совсем затопить. Колба погружается в подымающуюся снизу мутно-болотную субстанцию. И даже закончится так, внутри забурлило, повалил тягучий зеленый дым и все резко взорвалось, разлетаясь постепенно гаснувшими искрами. Тьфу, вот зараза, Лаки еле сдержался, чтобы не вздрогнуть. Не хватало еще от иллюзий чужих, своей энергией созданных. Ну и нудный ты, Нак, опять со своей философией, недовольно качнул головой. Я б не стал, ты все равно бы спросил, не хотел тебя злить. Невыгодно, неприятно и небезопасно, и стоит, улыбается, задумчиво смотрит на танцовщицу, надо тему сменить, а то нагрузил его змей, так и стоит пред глазами картинка с последней висящей каплей, отбирать пора инициативу перед тем, как перейти к делу, да, забавный ты, демон, так достоинством по преискуранту торговать не каждый бы смог, издевательски смотрит на нога, а смешнее всего, что ты этого очень хотел, даже вон в бутафорию пришел, которая, улыбнулся погоже, зацепить никого не способна вообще, что получше портала не выбрал, и хозяина тоже, тебе ж неприятно со мной, отвечай давай, или ритуал лучше включим, змей как-то уныло затравленно смотрит, молчит, потом грустно так, тихо, у меня шансов быть вызванным еще меньше, чем у тебя дозваться, и перевел взгляд печально на светящее в центре окружности имя. Лаки глянул туда и стал просто смеяться. Ну, конечно же, там красовалось семизначное слово, состоящее из четырех разных ша и трех с из пяти языков. Да уж, ждать можно долго, такое даже произнести невозможно, если ты не. Я не чистый наг, у меня мама просто змея, посмотрел как-то строго, упрямо, но красавица и мудрая очень. Ну да, вижу, назвала крайне мудро, никому, кроме нее, такого не выдать, закатил глаза, снова смеясь, покачал головой. Ну, и как ты вообще работал до этого, ты визитки с буклетами не рассылал? Да я не демон по вызову, ты пойми, я не исполняю желания клиентов, на случайных ошибках я не развожу, так само получилось, объяснял же тебе, я специалист, я служитель и хранитель кармы, я помогаю душам условия для рождения подобрать, у меня любимая работа, была, просто сделал не то, что надо и теперь висит долг, так сложилось, просто выхода нет, был согласен уже на любую работу, лишь бы долг уплатить. А насчет этого, мрачно зыркнул на пентаграмму. Ну, как объяснить, можно в двери идти, можно в форточку прыгать, а когда очень приспичит, то полезешь и через такую вот канализацию. Не кричи так, не нервничай, издевательски ухмыляясь, остудил его Трикстер. Я такое как раз хорошо понимаю. Когда очень приспичит, воспользуешься и услугами четверть демона из канализации. Что-то мигнуло, и взгляд уперся в понизившийся на одно деление столбик зеленоватой жидкости в светящейся мензурке. Я вообще-то пошутил, быстро с притворным испугом проговорил Лаки, удовлетворенно наблюдая, как уровень на полделения поднялся назад. Ничего так, система работает. Я проверил просто, честное слово. Ну, честно же, просто эксперимент. Тьфу ты, тупая конструкция, не способная оценить искренность. Вот и поддерживай таких своей чудесной энергией. Секунду помедлил, глядя на нога и прикидывая что-то в уме. Да, полудемон, с магией что, у тебя совсем-совсем не сложилось? Унаследовать повезло только мудрость и красоту,